Эффект фрейминга. Разные способы подачи одной и той же информации часто вызывают разные эмоции. Утверждение «выживаемость в течение месяца после операции составляет 90%» успокаивает больше, чем эквивалентное утверждение «смертность в течение месяца после операции составляет 10%». Аналогично, продукты с описанием «на 90% без жира» более привлекательны, чем те, на которых написано «содержание жира 10%». Эквивалентность формулировок очевидна, но человек обычно видит лишь одну из них, а для него существует только то, что он видит.